добротой сердец. Мы наполним мир, мы раскрасим красотой. Свет Отечества удалую шить, вселяй Дух Святой. У широкого неба синего, да над русскою душой. Свет прольется, как неистовый, светлым счастьем над тобой. Вместе вся Россия и Отечество, на века сплетенье верных рук. Ты, ветров, не бойся, что навстречу нам. Вместе мы в единстве в силах круг. Поднимается златоглавая, поднимается и Русь. Неделимая слава славная, в прошлом оставляя грусть. И красой твоей, и величием будем мы всегда горды. Только радостью необычною наши озарим мечты. На небе радуга, это небо так смотрит в нас, отражаясь грезами наивных, чистых, детских глаз. И для матерей радость малыша, сыпкой нежной мелодией едва слышна. Так пусть она сейчас прозвучит для вас и летит над планетой.